Глава 12. Паренек с мешком за спиной оттолкнул трубку вверх и в сторону от меня. «Эй, ты что задумал?» Паренек с трубкой направил ее в небо. «Он же бездомный. Не станем же мы стрелять в него?» «Это противозаконно. Чувак, то, что мы сейчас делаем, и так противозаконно. Нельзя стрелять в чью-то собаку только потому, что она потерялась. Ведь ты бы все-таки не стал в нее стрелять, верно?» В ситуации было что-то такое, что я не решалась подойти к этим паренькам ближе. Они явно не сердились, но между ними чувствовалось какое-то напряжение. Трубка опустилась к земле. «А черт его знает, Уоррен. Скорее всего, не стал бы, нет. Мы же пришли сюда, чтобы пострелять по бутылкам. Но ты, между прочим, выстрелил в ворону. Это же была ворона, а не собака. И к тому же я промазал. Почем знать, может быть, я бы не промазал в эту собаку. Эй, приятель, иди сюда!» — крикнул паренек с мешком. «Это девочка», — сказал другой паренек. От его рук и одежды пахло едким дымом из трубки. «Точно, чувак, теперь я это вижу», — сказал паренек с мешком. «Как ты, девочка? Как ты оказалась в такой глуши? Ты что, потерялась?» Я тщательно обнюхала его руки. У него в карманах не было еды, но от его рук пахло так, словно недавно он держал в них какое-то пикантное мясо. Я облизала их, чтобы проверить, так ли это. Ура, у этого паренька был доступ к хорошим лакомствам для собак. «Ну так что теперь?» — спросил паренек с трубкой. «У меня в машине есть немного вяленой говядины». «Погоди». Паренек с трубкой поднял ее к плечу и положил на нее голову. Я с любопытством наблюдала за ним, потом вздрогнула, когда из конца трубки вырвался все такой же громкий хлопок, и воздух снова наполнила едкая вонь. «Не пугайся, девочка», — сказал мне паренек с мешком. «Классный выстрел». После этого мы пошли гулять, но я была не на поводке и бежала впереди, опустив нос в землю, потому что чуяла след какого-то маленького грызуна. Я слышала, как пареньки, разговаривая, идут за мной по тропе. Я понимала, что я нахожусь с ними только временно, так же, как с Лоретто и Хосе. Возможно, пока я не вернусь к Лукасу, я буду ненадолго оставаться и с другими людьми. Паренька с мешком звали Уоррен, а другого — Чувак. Правда, иногда Чувак называл Уоррена тоже Чувак, что сбивало меня с толку. Мы прошли по зеленым теплым высоким травам и подошли к машине. Уоррен открыл ее, и из нее до меня донесся восхитительный аромат. Мы, наконец, нашли лакомство для собак. Они в этой машине. «Хочешь вяленой говядины, девочка?» Я была так взволнована, что начала бегать кругами, но потом села, чтобы показать, что я могу быть хорошей собакой. Уоррен дал мне кусок жесткого дымного мяса, который я тут же проглотила. «Она жутко голодная», — сказал Чувак. «Иначе она не стала бы есть такое дерьмо». «Я видел, как его ел ты сам», — сказал Уоррен. «Я ел его не потому, что оно вкусное, а потому, что больше у нас ничего не было. Хочешь еще?» «А то». Пареньки поели немного лакомств для собак, что мне показалось странным и обескураживающим. Раз уж люди могут выбирать из стольких разных видов чудесной еды, почему они отбирают лакомство у хорошей собаки, которая их заслужила? «Как ты думаешь, какой она породы?» — спросил Уоррен. «Чувак, спроси чего-нибудь полегче», — ответил Чувак. «Так что, теперь у тебя будет твоя собственная собака?» «Куда там?» — ответил Уоррен. «Моя мамуля ни за что не разрешит мне завести собаку». Я посмотрела на Уоррена. «Мамуля? Он что, знает мамулю? Так что мы теперь будем делать?» — спросил Чувак и, прищурившись, посмотрел на солнце. «Но не можем же мы просто бросить ее здесь», — сказал Уоррен. «Ведь у нее, наверное, есть хозяин. Как-никак на ней ошейник. Может быть, она потерялась?» «Ну так что нам делать?» — спросил Чувак. «Взять ее с собой? Может, стоит вызвать какую-нибудь службу? А что мы им скажем? Мы тут ошивались на тропе Колорадо, стреляя по бутылкам из-под пива, и нашли здоровенную собаку, так не смогли бы вы приехать и забрать ее?» «Да, ты прав, так дело не пойдет». «А как пойдет?» Уоррен широко улыбнулся. «Мы никому не скажем, что упражнялись здесь в стрельбе. Слушай, а может быть, тому, кто ее найдет, обещано вознаграждение? Может, все-таки позвонить, чтобы за ней кого-нибудь прислали? Ты хоть представляешь, сколько на все это уйдет времени?» «Не знаю, чувак. Я тут просто кумекаю, как решить этот вопрос. Имей в виду, мне нужно быть на работе в 4:30. Я даже не уверен, что они и правда кого-нибудь сюда пришлют. А как тебе такой вариант? Посадим ее на заднее сиденье и отвезем в участок шерифа в Сильвертоне. Они там сообразят, что с ней делать». «Ты что же хочешь, чтобы я добровольно пошел к шерифу?» — сухо заметил Чувак. Они оба рассмеялись. Мое внимание было сосредоточено на шуршащем пакетике в руке Уоррена. Там еще оставался маленький кусочек лакомства для собак. Интересно, знает ли он об этом? Я выполняла «сидеть» и теперь оперлась сначала на одну переднюю лапу, потом на другую, чтобы показать, что таким отличным поведением заслужила этот последний кусочек мяса. «Иди сюда, девочка!» — крикнул мне Уоррен и открыл дверь машины. Я заколебалась. Мне очень нравилось ездить на машине, но сейчас во всем этом было что-то странное. Но тут Уоррен зашуршал пакетиком, бросил последний вкусный кусочек в машину, и я сразу же поняла, какое решение будет правильным. Я подбежала к машине и запрыгнула на заднее сиденье. Оба паренька сели впереди, и мы отправились в путь. Мы были сейчас далеко от Лукаса. Я чуяла запах дома. Но, может быть, эти пареньки везут меня именно туда? Я подняла нос к щели в окне, вдыхая льющиеся снаружи явственные чистые ароматы. Я понимала, что мы направляемся в сторону города, потому комбинация запахов, которые я связывала с городом, становилась все отчетливее и отчетливее, но я также улавливала запахи множества животных, по большей части совершенно мне незнакомых. Эта поездка в машине нравилась мне куда меньше, чем когда машину вела Оливия. Ни один из этих пареньков больше не произнес имени мамули, и они не говорили ни о ком из тех, кого я знала. Вот что делали некоторые люди. Они брали с собой собак в поездке на машине, потому что ездить на машине вместе с собакой интереснее, чем без. Но меня раньше уже возили в разные места, которые, когда я приезжала туда, оказывались мне незнакомы и которые не были моим домом. «Стало быть, тебе все-таки известно, что у меня не лучшее отношение с управлением шерифа Сан-Хуана», — сказал чувак Уоррену. «Но они же не будут брать у нас отпечатки пальцев. Мы просто привезем им потерявшуюся собаку. А что, если они найдут в багажнике винтовку? Чувак, на кой ляд им наш багажник? Не будь параноиком. И вообще, по закону у нас есть право иметь оружие, оно записано в поправке к Конституции. Однако мы не имели права стрелять в заповеднике», — с беспокойством сказал чувак. Почувствовав в его голосе тревогу, я посмотрела на него с любопытством. «А каким образом они смогут узнать, что мы там стреляли?» «Перестань нести чушь». Уоррен насмешливо фыркнул. «Ты что, думаешь, они найдут наши бутылки и отправят их на криминалистическую экспертизу? Просто мы с тобой классно проводили время, а теперь вдруг едем к копам. Если хочешь, можешь подождать в машине с этой собакой». Какое-то время мы ехали молча. В машине стоял затхлый запах пепла, так что я держала нос у щели в окне. В конце концов, мы поехали медленнее, несколько раз повернули, потом остановились. Мотор перестал работать, тряска прекратилась, и все шумы тоже. Я прошла по заднему сиденью от одного окна к другому, не понимая, зачем мы припарковались именно здесь, где было еще несколько машин и не было собак. «Ну так что, просто пойдем в участок вместе с ней?» «Не знаю». «Нет, лучше пойдем туда одни. Сообщим, что нашли ее, и посмотрим, что они на это скажут. Может быть, ее хозяин обещал вознаграждение тому, кто ее найдет», — сказал Уоррен. «Точно. Ты уже об этом говорил. Кто его знает, может, у нас и выгорит. И не такое бывало». Окно внезапно опустилось, так что я смогла высунуть наружу всю голову. «Зачем ты это сделал?» — спросил чувак. «Потому что сейчас солнечно. Не можем же мы привести сюда помощника шерифа, чтобы он увидел, что собака сидит в машине, у которой все окна закупорены», — терпеливо ответил Уоррен. «Это считается жестоким обращением с животным. Если светит солнце, собака в закрытой машине может перегреться даже в такой прохладный день». Уоррен просунул руку в машину, потрепал меня по голове, и я слизнула остатки мяса с его ладони. «Ну все, девочка, сиди здесь, ладно? С тобой все будет хорошо. Мы сейчас вернемся. Мы поможем тебе найти твоего хозяина, поняла? Все будет путем». Я не понимала его слов, но тон, которым он их произносил, мне был знаком. Когда люди уходят от своих собак, у них часто бывают одни и те же интонации. Когда Лукас делал «идти на работу», его голос звучал так же. Вспомнив это, я почувствовала острую тоску. «А что, если за ней никто не придет?» — спросил чувак. «Уверен, кто-нибудь ее заберет. Она же такая красивая собака». «А все-таки что тогда?» «Наверное...» «Не знаю, может, ее пристроят в новую семью?» — с надеждой в голосе сказал Уоррен. «Или усыпят. Может, мы привели ее прямиком в газовую камеру?» «А у тебя что, есть идеи получше? Ты же вообще хотел ее пристрелить. Если честно, я бы никогда этого не сделал». Они вышли из машины. «Обещаю тебе, мы вернемся», — сказал мне Уоррен. Я смотрела через переднее окно, как пареньки подошли к большому зданию, открыли дверь и зашли внутрь. Я вспомнила стеклянные двери того здания, где были вольеры с лающими собаками. Здешние двери были такими же. Теперь я кое-что понимала. Многие люди очень приятны, но это вовсе не значит, что они отвезут меня к Лукасу. Некоторые из них могут, наоборот, отвезти меня еще дальше от него. Они могут кормить меня и ездить со мной на машине. Но мне надо делать «иди домой». Я высунула из окна голову, потом передние лапы, так что они свесились, не доставая земли. Потом протиснула через окно свой зад, стараясь двигаться вперед, пока мои задние лапы не заскребли воздух, и я не свалилась носом вниз на мостовую. Я выбралась из машины, и меня не сдерживал поводок. Я встряхнулась, подняла нос и потрусила туда, откуда доносился запах еды. Вокруг были машины, люди и здания, так что мне было понятно, что я нахожусь в городе. Но это был не тот город, куда меня возили Лоретта и Хосе. Пока я трусила туда, куда звало меня мое чутье, из окон машины и открытых дверей домов мне что-то кричали люди. Они казались мне дружелюбными, но я не верила, что они отвезут меня к Лукасу, и поэтому не приближалась к ним. Однажды я почуяла на тротуаре что-то сладкое и липкое, и тут же это съела, прихватив при этом еще и лежавший рядом сухой хлеб. Какой приятный город, раз здесь оставляют на тротуаре такие лакомства для хорошей собаки. Мой пустой желудок заставил меня сосредоточиться на поисках еды, хотя мне и нужно было делать «иди домой». Я принюхивалась, надеясь найти еще какие-нибудь лакомства, лежащие на тротуаре. До меня доносились слабые запахи множества собак, обычно отделенных друг от друга. Потом я услышала лай и увидела собаку на цепи, а затем свернула в сторону, потому что почуяла запахи сразу нескольких собак, которые двигались, держась вместе. Я устремилась к ним и, завернув за угол, увидела стаю. В ней было два самца, оба очень темные, один большой и один маленький, и низкорослая самка с длинной шерстью. Они сидели на задворках магазина, из которого струились восхитительные ароматы, и пристально смотрели на его дверь. Но когда они почуяли, что к ним приближаюсь я, они все повернули головы в мою сторону. Маленький самец побежал прямо ко мне, потом остановился, подняв морду. Я повернулась, и мы с ним обнюхали друг друга. Большой самец понюхал также и у меня под хвостом. Я двигалась скованно, не желая начать игру, когда с обеих сторон от меня было по самцу, но дружелюбно приветствовала их всех, виляя хвостом. Большой самец поднял лапу и начал метить столб. Его примеру последовал маленький самец, а я вежливо оценила их метки, заметив при этом, что самка так и не сдвинулась со своего места перед задней дверью магазина. Маленький самец припал на передние лапы, показывая мне, что хочет поиграть, и мы с ним немного поборолись, пока большой самец продолжал метить столбы. Потом он трусцой приблизился к нам, и мы перестали играть, потому что его присутствие изменило ситуацию. Когда задняя дверь магазина открылась, оттуда вырвалось целое облако запаха варящегося мяса, и я увидела, что на пороге стоит женщина. «Привет, милые собачки», — напевно произнесла она. Самцы бросились к ногам женщины и сели. Я тоже села, правда, держась немного поодаль, чтобы не вторгаться в личное пространство остальных собак. Я не знала, что сейчас произойдет. Я чувствовала, что самка напряглась при моем приближении, но ее глаза были устремлены на женщину, которая держала в руках восхитительно жирную бумагу. Бумага шуршала, и от нее шел сочный аромат, пока женщина опускала внутрь ее свои пальцы, доставая оттуда большие куски жирной вареной говядины. Начав с самки, она прошла вдоль ряда собак, давая каждому из нас по куску. Все мы облизывались в предвкушении еды, едва сдерживая радостное волнение. «А ты, значит, моя новая подружка?» «Как тебя зовут?» — спросила она меня, протягивая мне вкусный ломтик мяса. Я вежливо взяла его из ее пальцев и, быстро прожевав, проглотила, чтобы никто из остальных собак не попытался его у меня отнять. «Это все, что у меня сегодня есть, мои лапочки. Ведите себя, как хорошие собаки». Женщина закрыла дверь. Мы все начали обнюхивать землю, проверяя, не выронил ли кто-нибудь из пасти вкусный кусочек. Самка подошла ко мне и подозрительно меня обнюхала, а маленький самец, виляя хвостом, припал на передние лапы, приглашая меня к игре. Мы немного покружились, наслаждаясь мясными запахами, идущими из пасти друг друга. Потом вся стая двинулась дальше. Теперь я была ее частью и последовала за ней. Мне было хорошо с другими собаками. Мы шли по узкой улице, идущей мимо задворок зданий. Здесь не было машин, но стояли несколько больших металлических баков, и в них явно содержались остатки съестного, которые я была бы не прочь изучить поближе. Но стая не стала возле них останавливаться, если не считать того, что самцы подняли лапы и оставили на них свои метки. В конце концов мы остановились у квадратного пластикового мусорного бака, из которого шли аппетитнейшие ароматы. Большому самцу удалось сбить с него крышку, и я глубоко и жадно втянула в себя воздух, чуя, что там есть и сыр, и жир, и сладости. И тут меня изумила самка. Она ловко запрыгнула на бак, когти ее задних лап заскребли по его стенке, в то время как морду она засунула внутрь. Затем она спрыгнула назад, вытащив из него коробку, из которой посыпались куски мяса, завернутые в хлеб. Каждая из собак схватила по куску еды и бросилась в сторону от стаи, чтобы побыстрее все съесть. Моя доля была завернута в пластик, а когда я его разорвала, оказалось, что доставшаяся мне еда покрыта острым, горьким соусом, от которого я начала чихать. Несколько раз самка подпрыгивала, засовывала морду в бак и доставала из бака еще коробки и бумажные свертки. Иногда то, что она вытаскивала, не имело никакой ценности — кусочки овощей или еще острый соус. Но несколько раз там было то, что мы могли съесть. Я была здесь самой младшей, так что я держалась сзади, не пытаясь протолкнуть свою голову вперед. Когда двое самцов набрасывались на то, что вытащила из бака самка, а ждала, пока она не спрыгнет на землю и не схватит свою долю тоже. Таков был закон стаи. А затем, словно по какому-то непонятному сигналу, двое самцов затрусили прочь. Самка, которая все еще вылизывала какую-то бумагу, смотрела на меня так, что я поняла. Если я подойду к ней ближе, она постарается меня укусить. Так что я оставила ей уйму места для маневра, когда пошла следом за ее товарищами. Так мы дошли до другой двери с фантастическими ароматами. Хотя она и была закрыта, она была сделана из чего-то металлического, таким образом, что сквозь нее можно было разглядеть двигающихся внутри здания людей. Это напоминало мне тонкие одеяла, которые Лукас использовал, чтобы поймать обитавших в логове кошек. И тот, и этот материал, хотя и немного закрывал то, что было на другой его стороне, не мешал проникновению света. Я держалась на почтительном расстоянии от самки. Мы с маленьким самцом боролись, большой самец метил территорию. Потом из-за двери послышался шум, и мы все, предвкушая получение еды, бросились к ней и сели. Я сидела рядом с большим самцом. Он облизнулся, и я сделала то же самое. Дверь открылась. «Привет, ну что, вы явились ко мне за новой подачкой?» — крикнул вышедший из нее мужчина. В отличие от женщины, он не стал давать нам лакомство из рук, а начал бросать еду каждой из собак поочередно. Кусок чудесного соленого мяса, который он мне кинул, отскочил от моего носа, но я подпрыгнула и жадно съела его прежде, чем его успела отнять у меня какая-нибудь из остальных собак. Бекон. Каждая из нас получила еще по нескольку лакомств. И хотя я, по примеру остальных, пыталась хватать их еще в воздухе, я их все уронила. Мужчина закрыл дверь, хотя через нее его по-прежнему было видно и слышно. «Сегодня у меня больше ничего для вас нет. Расходитесь по домам. Вам пора идти домой». Я ошеломленно уставилась на него. Откуда он знал про «иди домой»? Стая затрусила прочь, и я отправилась следом. Но в моей голове все еще звучал голос того мужчины. Я сейчас была очень далеко от Лукаса. Но мне только что велели «иди домой». Мы шли по улице, на которой стояли дома. Из их окон лился свет, и я чуяла запахи еды, и людей, и собак, и нескольких кошек. Самка покинула нас. Только что она была частью стаи, но вдруг повернула и затрусила по дорожке к крыльцу одного из домов. Я остановилась, чтобы понаблюдать за ней, но, увидев, что самцы трусят дальше, поспешила их догнать. Потом от нас отделился большой самец. Пока маленький самец метил дерево, большой самец устремился прямо к металлической двери. Я услышала громкий скрежет, когда он царапнул когтями поверхность двери. Мгновение спустя ее открыл маленький мальчик. Из нее на улицу полился свет. Затем большой самец зашел внутрь, и дверь закрылась. Маленький самец обнюхал меня, и когда он повернул к одному из домов, оглядываясь и виляя хвостом, я поняла, что он хочет, чтобы я пошла за ним. Но теперь я понимала и кое-что другое. Стая делала то, что им велел тот мужчина. Они выполняли команду «иди домой». У каждой из этих собак был свой дом, и там жили люди, которые любили их. Они составляли всего лишь временную стаю, такую, которая иногда образовывалась из собак, гулявших в парке. Когда человек каждой из этих собак звал ее по имени, она уходила из парка. И если мы с Лукасом находились там достаточно долго, стая все уменьшалась и уменьшалась, пока не оставалась одна я. А одна собака — это уже не стая. Маленький самец явно хотел, чтобы я осталась с его семьей, но я не могла пойти с ним, потому что в его доме не было моего человека. Мой человек — это Лукас. Теперь я узнала кое-что, чего раньше не знала. Там, где стояли здания, попадались приятные люди, которые давали собакам лакомства. И там же были и круглые, и квадратные баки, полные еды, которую легко можно было из них достать. В городах была еда. Но я не могла выполнять «иди домой» и одновременно оставаться в этом городе. Я повернула нос в том направлении, которое, как я знала, приведет меня к Лукасу. В той стороне не было города, не было зданий. Там были холмы, ручьи и деревья. И еще я чуяла доносящийся оттуда запах снега. Если я хочу выполнить «иди домой», мне придется обходиться без стаи и идти через высокие холмы, где нет людей. Маленький самец уже зашел во двор перед одним из домов и сейчас смотрел на меня. Какая-то часть меня очень хотела пойти за ним. На его шерсти остался запах нескольких человеческих рук. И было бы так приятно снова спать на мягкой подстилке и получать еду и ласку от людей. Я чувствовала себя в безопасности в этом городе с машинами и людьми, которые кормили хороших собак с рук. За те несколько дней, что я шла по тропе, поняла, что там, в холмах, есть неизвестные мне опасности, животные, которых я никогда раньше не видела, и места, где не смогу найти еду. Если я останусь здесь с маленьким самцом, обо мне будут заботиться. Если же я уйду в холмы одна, там меня ждет опасность. Но я не могла одновременно быть с моим человеком и с маленьким самцом. Я отвернулась от него, глубоко вдохнула ночной воздух и отправилась в холмы, чтобы найти моего Лукаса.